«Сэр?» «Слушаю, Фергюсон». «Сэр, в 12-м секторе ведется бой!» Как можно спокойнее произнес Фергюсон, хотя в его голосе отчетливо ощущались бушующие эмоции. «Используется игольное и холодное оружие. Эта информация была нами получена путем перехвата входящего звонка на полицейский сервер. Звонил один из жителей внешнего сектора». «Насколько я помню, Фергюсон, наведение порядка и пресечение подобных инцидентов не входит в круг поставленных мною задач», — холодно произнес главный дознаватель Такаши. «Это задачи местных сил правопорядка». «Это, несомненно, так, сэр», — вытянулся Фергюсон. «Но звонивший прямым текстом заявил, что оружие применяется не только против людей, но и против гигантских и дико страшных крыс, сэр. И он говорил с настоящим ужасом в голосе». «Крысы?» — Такаши сверкнул непроницаемыми линзами очков. «То есть...» «Предполагаю, что к инциденту непосредственное отношение имеет объект Мститель. Если учесть ту историю с передачей Харда, это не совпадение. Сэр, прежде чем явиться с докладом, я принял самостоятельное решение под мою полную ответственность и приказал отправить к месту событий трех пауков-разведчиков. Местная система видеонаблюдения в данной части сектора не функционирует. Хотя еще 10 минут две камеры продолжали работать, но, судя по всему, были разбиты». «Решение правильное и своевременно». После секундной паузы кивнул Такаши, направляясь к центру управления. «Расчетное время прибытия?» «Ориентировочно, 15 минут, сэр. Им предстоит преодолеть порядочное расстояние, даже с учетом того, что они изначально базировались в 12-м секторе». «Что ж, тогда, пожалуй, мы успеем выпить по чашке крепкого кофе, не так ли, мистер Фергюсон?» «Несомненно, сэр». «Нортис Вертинский», — задумчиво произнес Такаши, выходя из комнаты.